Глава вторая. Будильник феи яркого солнца прозвенел, как всегда, беспощадно в 7:00. «Ну, еще 5 минуточек. Ах, это невыносимо». Стелла лениво вытянула из-под мягкого одеяла руку, на ощупь выключила мелодичный звон, сладко потянулась, не разлепляя глаз. «Знаешь, Лейла, мне снился... Вах! Снился такой чудный сон! Там была я, Брэндон, мой отец и эта противная химера. Сначала она признала меня самой прекрасной девушкой во всем волшебном измерении и, конечно, единственной принцессой Солярии, но...» Фея улыбнулась, растянув губы до ушей. Продолжила сладким-сладким, довольным голосом. «Ну, конечно же, папочка все равно кинул ее в темницу, а потом лишил дворянского титула всех ее родственников. А потом у меня была свадьба. По-королевски роскошное платье и... Эй, Лейла, ты меня вообще слушаешь?» Единственная принцесса Солярии все же протерла кулачком глаза, непроизвольно сморщила нос, но Лейлы не увидела. Вместо этого... «Флора, ты жуешь мой фикус?» Голос ее был сонным и ужасно умиротворенным. «Уф, приснится же такое! А если не приснится, то... Ах, Стелла, Стелла, это же моветон! Зрительные галлюцинации давно вышли из моды». Она зевнула и натянула одеяло на голову, уютно устроилась, блаженно засопела и вдруг рывком села на кровати. «Флора, ты жуешь мой фикус?» А Флора жевала. Она на четвереньках стояла на подоконнике, напряженной и покошачьей вытянувшись всем телом, и грызла мелкие белые по контуру листики. Феи встретились взглядами. Повисла неловкая пауза. Последний откусанный листик выскользнул из ее губ и плавно опустился на пол. «Мяу!» — неуверенно улыбнулась Флора. Соскочила на пол, все так же оставаясь на четырех лапах. Вслед за ней с оглушительным грохотом упал горшок. Стелле показалось, что умелькнувшие на стене тени Флоры были прижаты к голове кошачьи ушки и длинный хвост, но, конечно, только показалось. «А?» Впервые в жизни у феи яркого солнца не находилось слов. Флора, спохватившись, встала на ноги, расправила помятую юбку. «А? Прости, наверное, ты сама хотела его пожевать, да?» Флора потупила взгляд, заправила прядь волос за ухо. «Не волнуйся, там еще осталось. И это... Пока-пока, увидимся за завтраком. Или уже на учениях? То есть... уроки, да? Постоянно путаю. То есть... Да, не бери в голову». И тут же поспешила прочь из комнаты. «Но ты же у нас души не чаешь во всяких там растениях, разве нет?» «Конечно, я люблю растения», — уверенно сказала фея, застыв в дверях. «И жевать их люблю. А что-то не так?» Стелла покачала головой. Флора деликатно прикрыла за собой дверь. Сон как рукой сняло, но фея солнца еще минимум трижды ущипнула себя за плечо. Не помогло. «Вам не кажется, что Флора сегодня какая-то, мягко говоря, странная?» В полголоса спросила Стелла и села на свободное место между Блум и Лейлой, пододвинула к себе свою порцию завтрака. Сегодня у фей в меню были вафли с медом, какао и свежие груши. За огромными во всю стену окнами столовой плыли веселые пушистые облачка. Однако этим утром фея солнца оптимизм не внушала ни погода, ни еда. И она скучающе отломила вилочкой кусок еще горячей вафли. «Нехорошо так говорить про свою подругу», — заметила Лейла. «Но это правда», — понизив голос, возразила Муза. «Я бы вот сказала, что странная она даже не с сегодняшнего утра, а со вчерашнего вечера». И с хрустом откусила грушу. «Кстати, груши сегодня слишком сладкие, как по мне». «А я вот согласна с Лейлой. Нелогично делать подобные выводы без прочной доказательной базы. Не говоря о том, что нехорошо обсуждать человека за его спиной. Или у тебя, Стелла, другое мнение на этот счет?» Текна приподняла брови и отправила в рот равнобедренно треугольный кусок вафли. «Я? Я никого не обсуждаю за его спиной. Это ниже достоинства принцессы Солярии. Я всего лишь беспокоюсь за свою подругу». Стелла даже стукнула кулачком в защиту своей позиции, чем едва не расплескала какао. «Особенно, если подруга начинает жевать мои фикусы и...» «Так, девочки, не ссорьтесь», — примиряюще сказала Блум, опустила руку на ладонь Стеллы. «У всех у нас бывают сложные периоды, и я бы не стала делать поспешных выводов». «Ну-ну», — безразлично сказала Муза и откусила еще кусок груши. «Но я все-таки думаю...» «Приветики, девочки! Да будет благословенна ваша трапеза!» Муза чуть не подавилась грушей. Флора, казалось, возникла из ниоткуда прямо за ее спиной и плавно опустилась на соседнее место. Пару секунд она с интересом разглядывала еду, затем обнюхала ее, почти брезгливо отодвинула подальше грушу, поближе придвинула какао, сплела пальцы вокруг теплой кружки и стала лакать его языком. «Доброе утро, Флора!» — улыбнулась ей Блум. «У тебя какой-то... новый способ пить? А это плохо?» Флора резко подняла голову, кружка выскользнула из ее рук, и напиток бурой лужей растекся по столу. На глазах феи выступили виноватые слезы. «Ой-ой-ой, даруйте мне прощение, мяу, я не хотела». «Эй, подруга, этот повод явно не стоит того, чтобы так уж переживать. Это нелогично». И Текна взмахнула рукой, проговорила сосредоточенно. «Аквалюкс». Какао маленьким водоворотом стянулось в точку и исчезло. «Благодарю тебя». Флора вскочила на ноги, поклонилась в пояс, сложив руки на коленях. «Да ерунда, чего ты?» Текна пару секунд удивленно смотрела перед собой. Происходило что-то странное. Действительно странное. «Кстати, девочки, нам стоит поторопиться», — прервала тишину Муза. «Если мы не хотим опоздать на урок палладиума, то стоит идти прямо сейчас». «Эх, учеба, учеба, когда ты уже сменишься благословенным ничего не деланием», — протянула Стелла, подперев рукой голову. А обеденный зал стремительно пустел, и в самом деле наступало время занятий. Флора Фрея сидела тихо, вытянувшись всем телом и напряженно вслушиваясь в каждое слово профессора. «Как вам должно быть известно, юные леди?» Профессор Палладиум, как и всегда, расхаживал перед школьной доской, заложив руки за спину. «Мой курс посвящен практике волшебных заклинаний. Это не секрет ни для кого, кто присутствовал хотя бы на части моих занятий». Тут он выразительно посмотрел на Стеллу, а она не менее выразительно посмотрела в окно. «Итак? Ах да. Однако для грамотного применения магии важно понимать, откуда она, грубо говоря, берется». «Но, профессор, разве магия заключена не внутри нас? Внутри фей и других волшебных существ? То есть именно поэтому мы и можем ее использовать, разве нет?» Палладиум серьезно кивнул. «Вы правы, Блум. Однако это не вся правда. Дело в том, что для акта использования магии она необходима не только внутри использующего ее существа, но и вовне его. Говоря проще, магия и внутри, и снаружи нас. Эта позиция широко известна как теория двойственной природы магической энергии. Текна подняла руку, учитель кивнул ей. «Извините, профессор, но как магия может быть одновременно внутри и снаружи? Это нелогично». «Отнюдь, хотя я понимаю, что вас смущает. Дело в том, что любая локализация волшебной энергии может быть дана только относительно чего-то, и, скажем так, она есть условный параметр. Однако не будем углубляться в теорию, это тема следующих курсов. Практически эта теория имеет для нас следующее значение». Эльф взмахнул рукой, бесшумно, одними губами проговорил заклинание, и вдруг его ладонь замерла, а на доске золотистым свечением возник рисунок. Силуэт феи, нечто напоминающее цветок или кратер, и свечение, лежащее в чьих-то руках. «Для реализации акта магии необходимо наличие и магического существа, служащего проводником энергии, и источника магии», — он указал на цветок кратер. «Фея в данном случае может выступать и как, собственно, проводник, и как источник. Более того, для проводника важно являться пусть слабым, но источником, иначе направление и даже ощущение магической энергии становится невозможным. По этой причине люди, как типичные немагические существа, не могут даже видеть некоторых волшебных тварей». «Таких, как пикси?» «Да, муза, именно таких», — кивнул Палладиум. Сделал короткий взмах рукой, схема на доске сменилась. Теперь силуэт феи дополнился звездой там, где должно быть сердце, и каналами у рук и головы, напоминавшими сосуды. «Однако я хотел бы заметить, что у феи, как у источников энергии, очень ограниченный потенциал. Для полноценной и продолжительной магии вам необходима близость внешнего источника. Полагаю, вы это помните из программы прошлого года. Разумеется, если вы присутствовали на каждом из занятий». Стелла еще более выразительно посмотрела в окно. А Флора от напряжения слуха вцепилась руками в парту, сглотнула слюну и, наконец, порывисто спросила. «О, мудрый, могу я просить вас вкратце напомнить, что было в прошлом году?» Палладиум, до сих пор ходивший из стороны в сторону, замер. Поднес кулак ко рту, прокашлялся, стараясь подавить удивление. «Да, не ожидал такой просьбы от вас, Флора. Впрочем, из прошлого года сейчас нам важно лишь то, что существуют территории в магическом измерении, на которых отсутствуют или очень разреженные источники. Территории, на которых не действует магия. Таковы, например, дикие земли и... А где сейчас самый сильный источник? А где сейчас самый сильный источник?» «Оу, что ж...» Профессор на секунду задумался, взялся за подбородок. «Думаю, источник Магикса — один из наиболее сильных во всем измерении. Это в свое время и послужило тому, что эта планета стала центром всего магического измерения. А с его местоположением напрямую связан выбор местоположения нашей с вами школы». Текна подняла руку. «Говорите, Текна». «У меня вопрос. Были ли в истории случаи, когда источники исчерпывали себя? То есть, когда магия пропадала на землях, где она когда-то была?» «Это очень хороший вопрос». Палладиум вновь взмахнул кистью. Предыдущее изображение рассыпалось золотой пылью, из нее же собралось новое. Перед ними была пустыня, покрытая руинами и жухлой сухой травой, с невероятно широкой алой рекой у самого горизонта. Флора Фрейя вздрогнула, сжала зубы. «Вот она, моя земля, моя!» «Есть одна очень любопытная история, я бы сказал, легендарного характера. Некогда существовала процветающая империя где-то на границе мира. Ее жители были невероятно искусны в применении магии, невероятно глубоко понимали природу магии, и с ее помощью они могли творить как прекрасные, так и ужасные вещи. И однажды... Еще один взмах, на доске возник по всем признакам древний рисунок. Человек с кошачьей головой посреди объятого пламенем моря. Блум наклонилась к Текне, приложила руку ко рту. «Очень напоминает рисунки из Древнего Египта, но там, на земле». «Тш! Блум!» Итак, однажды один из императоров решил, что только его народ достоин использовать магию. Тогда через опасный ритуал... «Кружево миров», — возникли в памяти Фрейи слова жрицы. Жрицы, которая и ей когда-то рассказывала ту же историю, но совсем иначе. Они соединили свои источники и источники всего остального магического измерения, а затем перенаправили магическую энергию. Эта манипуляция привела к нарушению мировой гармонии, что повлекло за собой ужасные катаклизмы, а источники империи не выдержали такой нагрузки и исчезли с лица земли вместе с магией. Достижения и знания некогда великой империи были навсегда утеряны. Так закончился «Золотой век», — закончила за него Фрейя, пусть и мысленно. На минуту повисла тишина. Наконец Текна подняла руку, профессор кивнул ей. «Эта история достоверна?» «Это легенда, Текна, причем очень древняя. В магическом научном сообществе существует масса мнений на этот счет. Однако я склонен считать эту историю скорее сказкой со вполне ясной прозаичной моралью. Магия не задерживается в руках тех, кто хочет забрать ее силой». «Сказка с прозаичной моралью», — слово в слово шепотом повторила сама себе Флора и даже не заметила этого. И ее сердце сжало обида и тоска, на глазах выступили слезы, но она тут же смахнула их. «Понятно, профессор». «Ну да». Палладиум в последний раз взмахнул рукой, и картинка рассыпалась пылью. Доска снова была чистой и пустой. «Я немного разошелся со вступительной частью. Сегодня мы разучим заклинание, помогающее определить местонахождение источника магической энергии. Оно очень древнее и обычно используется феями в навигационных целях. Итак, произношение достаточно простое. Инсиньяминта делла. Очень важно произношение, юные леди. Как и в большинстве древних заклинаний, важно контролировать дыхание, постоянно поддерживать давление в области живота. Концентрация на этом позволяет делать выдохи более сильными и более плавно вплетать в слова магическую энергию. Также важно помнить о длительности согласных. Учтите раз и навсегда. Не «Инсиньяминта делла», а «Инсиньяминта делла». Следите за дыханием, не торопитесь. Стелла между тем уже сладко посапывала, лежа на парте. Над головами остальных же фей, повторявших раз за разом одни и те же слова, «Инсиньяминта делла», «Инсиньяминта делла», «Инсиньяминта делла». То появлялись, то исчезали зеленые всполохи, куда-то бежавшие, похожие на молнии. У кого-то они задерживались на пару секунд, но вскоре таяли в воздухе. «Больше концентрации, девочки, больше концентрации. Вы должны чувствовать, что и как вы говорите. Чувствовать цель». Фрейя тоже механически повторяла и повторяла. «Инсиньяминта Делла. Инсиньяминта. Делла. Инсиньяминта. Делла. Но у нее не выходило ничего. И она знала, что не выйдет. Слишком уж давно на ее земле почти не было магии, и внутри нее тоже. Разве что чуть-чуть, на пару заклинаний. А между тем Палладиум ходил по аудитории, делал замечания, вдруг остановился и сказал. Громко, на всю аудиторию. «Кстати, о практике заклинаний. Через пару недель мы с вами, девушки, отправимся на небольшую прогулку к ближайшему от нас источнику. По счастливому совпадению, это центральный источник на Магиксе. Это станет для вас хорошей практикой. Вы сможете прочувствовать направление и следы магии, что поможет вам в становлении настоящими феями». «Если бы феями...» Не без грусти подумала Флора Фрейя и повторила еще раз. «Инсиньяминта Делла».